Марк. Как ни кстати позвонила эта курица Лена. Испортила день, настроение и планы. Потребовала встречи. Угрожала заявиться в салон. Пришлось ехать. Причем и предлог-то оказался дутый. Дату свадьбы давай назначим, дескать. Я курил и сверлил ее мрачным взглядом. Очень хотелось послать и уйти. Но было рано действовать в открытую. Я еще не обезопасил себя со всех сторон. А главное, не подготовил королеву к тому, что она внезапно может оказаться мишенью. О Лене я рассказывать не собирался. Для меня она была не более чем досадным обстоятельством, а королева могла вбить себе в голову всякие глупости. А вот об отце рассказать стоило. Еще и Макс пропал с радаров. А ведь я питал насчет брательника серьезные надежды. Пока я валял дурака за границей, он успел обзавестись важными связями и мог оказаться весьма полезным, да и две головы куда лучше одной. Так что я с нетерпением ждал его появления на горизонте. Лена активизировалась совершенно не кстати, тем более сегодня. Я еще весь был там, в королеве, а она одним своим существованием напоминала о том, что расслабляться рано. Впрочем, это как раз было хорошо. А то я слишком расслабился, разнежился даже, можно сказать. Разговор о свадьбе я свернул, мол, нечего еще обсуждать. Вылетев из ресторана, я помчался назад, в салон, в надежде, что королева еще не пообедала. Да если даже и пообедала, все равно. Пусть сидит напротив и хоть кофе дует, давая мне возможность любоваться своим личиком и шутливо перепираться на любую тему. Но в салоне королева не обнаружилась. Поначалу я не беспокоился, мало ли, обедает или по делам бегает. Сходил в ближайший фастфуд, захомячил гамбургер в подсобке. Но прошел час-другой, а королева все не появлялась. Я несколько раз звонил ей, но в трубке слышались только короткие гудки, словно линия была занята. Спросил у бригады, не знают ли, куда ушла сидевшая тут девушка, но те лишь пожимали плечами. До конца рабочего дня я не дождался. Сел на мот, смотался первым делом домой. У меня просто не было идей, где еще искать ее, кроме дома. Хотя, конечно, мысль о том, что она просто отсыпается после бурной ночи и не менее бурного утра, казалась мне весьма лестной и успокаивающей. Стоило открыть дверь, как морда кинулся тереться об ноги, мурчал и мявкал, как будто со вчерашнего дня ничего не жрал, хотя я собственными глазами видел, как утром королева его кормила. Отпихнув его, я прошелся по квартире, пару раз позвал королеву, уже понимая, что ее тут нет, и тут увидел на кухонном столе ее ключи. Кинулся в ее комнату и понял, что ее вещей нигде нет. Осознание ударило меня, как обухом топора по затылку. Королева не пропала, она ушла, сама, по своей воле, не сказав ни слова, не написав даже сообщения, молча, собрала вещи и ушла. Я сел, не сел, рухнул на табурет в кухне, обхватил голову руками. Первая мысль была — узнала о Лене, но как? Даже если она видела ту чертову папку, там внутри нет ничего особенного. Обычное досье, там же не написано, что отец прочит эту девку мне в невесты. Да даже если и было бы написано, ясен пень, что все это чисто деловая сделка, я же не сплю с ней и не собираюсь всерьез на ней жениться. В последнее время я вообще ни о ком, кроме королевы, не думал. Она должна была это понимать. И не похоже это на королеву, исчезать молча. Она бы в лицо спросила, приперла бы к стене, устроила бы скандал, в конце концов. Она же не какая-нибудь мнительная, нежная фиалка, хотя иногда и бывают проблемы с самооценкой. А что тогда? Не понравился секс? Сердце упало. Черт, а вот это больше походило на правду. Нет, пусть даже сам секс ей, кажется, и понравился, она могла разозлиться, что я не удержался. Я ведь сукин я сын, обещал ей, что не трону. Ее маятник мог качнуться в обратную сторону, как тогда, когда я поцеловал ее после стант-ивента. К тому же я и правда вчера как с цепи сорвался, набросился на нее, затащил в постель. Но она же не возражала. Чего там? Даже утром она вела себя, как ни в чем не бывало, не выглядела так, словно переживает о вчерашнем, но другой причины я не находил. Может, обиделась, что я не смог отвезти ее обедать, как обычно. Одно за другим, так, по цепочке и решила, что я недостоин, что зря поддалась. На эмоциях собрала вещи и сбежала, добавила мой номер в черный список, по всей видимости. Чтобы проверить догадку, я позвонил через анонимный сервис и с соднящим раздражением услышал гудки. Длинные, а не короткие, как весь день до этого. Все ясно. Я подождал несколько минут, но трубку не взяли. Сбросили звонок. А когда я позвонил еще раз, механический голос женщины сообщил про «вне зоны доступа». Ну что ж, по крайней мере, королева жива и здорова, раз сбрасывает. Но куда она подевалась? Неужели вернулась к тому дрыщу? Я врезал кулаком по поверхности стола. Удар принес мимолетное облегчение, но тут же снова в груди заныло. Сжав челюсти, я поднялся. Не знаю, короче, что взбрело ей в голову, но я этого так не оставлю. Найду ее. И если даже не заставлю вернуться, то хотя бы выясню, в чем причина. Хотя нет. Просто возьму и увезу домой. Ух уж эти бабы и их закидоны. Пусть высказывает претензии напрямую, четко и глядя в глаза. Адрес дрыща был у меня записан. Так что добрался я быстро. Позвонил. Через полминуты услышал шаги, явно не женские, так что я подобрался, готовясь к раунду физического убеждения. Глазок приоткрылся и закрылся. Потянулась тишина. «Открывай ты!» — я проглотил матерное словечко. «Не стоит налегать с порога. От этого сыкливого подлеца станется сделать вид, что дома никого». Попытался умерить тон. «Открывай, мать твою! Я знаю, что ты там. Королева у тебя?» Да уж, получилось не слишком миролюбиво. И в ответ по-прежнему тишина. Вот же трус, даже голоса не подает. Это явно не та женщина, что держала меня за дверью в прошлый раз. Та бы точно не молчала. «Эй, как там тебя, Иван? Королева не у тебя, говорю. Просто скажи, да или нет?» Молчание. Я начал раздражаться. Предупредил. «Я ж сейчас тебе дверь вынесу!» И, не дожидаясь ответа, разбежался и вдарил ногой рядом с дверной ручкой. Несерьезно, больше для того, чтобы напугать. Но грохот и треск раздались знатные. «Нет ее тут!» — испуганно выкрикнули из квартиры. «Я ее вообще с того раза не видел! Честное слово! Не вру!» Я не сдержал недоброй усмешки. Пригрозил вынуть кишки, если узнаю, что врет, и ушел. Во дворе сел на моцик, закурил. Внутри надсадно болело, не от того, что королева ушла, хотя от этого тоже, от того, что так холодно, безразлично, не сказав ни слова, собрала вещи, сунула в черный список. Нет, черт, я не успокоюсь, пока не найду ее, и из ее собственных уст не выслушаю, какого хрена. Тут во дворе, тяжело ступая под весом двух наполненных доверху пакетов, показалась женщина. Я узнал ее по вытянутой овечьей роже, мамаша дрыща, 100%. Скочил с моцика, пошел ей наперерез. Женщина сначала никак не хотела понять, кто я такой, какая еще королева. Потом, наконец, до нее дошло. Выражение лица мгновенно изменилось, до этого она слушала внимательно, хоть и хмурилась. А тут скривилась брезгливо и сказала, как плюнула, мол, ноги этой хамки и проститутки в ее доме не будет. Я как с резьбы сорвался. Перед глазами полыхнуло алым. Опомнился, когда уже сжимал пальцы на ее цыплячьем горлышке. И, глядя в глаза, убедительно просил о королеве так не говорить. Женщина уронила пакеты и вцепилась в мою руку, тараща блеклые голубые глаза. С трудом я заставил себя разжать пальцы. Вытащил визитку и пару тысячных. Сунул ей и попросил, если королева появится, позвонить мне по этому телефону. Придушил ее я не то чтобы сильно, но перепугал знатно. У нее аж лицо пошло красными пятнами. Я думал, она заорет, набросится на меня, погонится двора, но деньги все исправили. Она растерянно посмотрела на купюры, повертела в руках визитку, убрала их в сумочку. «Хорошо». Я по-джентльменски придержал дверь подъезда, пока она, сопя и встревоженно оглядываясь, затаскивала внутрь свои пакеты. Дотащить не вызвался. Хватит с нее и двери. Не нравилась мне эта мочалка. Похоже, и королеве в свое время от нее досталось. Эта мысль меня даже обрадовала. Увеличивался шанс, что к дрыщу королева все же не поедет. Я метнулся еще раз домой, питая робкую надежду, вдруг вернулась. Но дом был тих, пуст и ужасающе одинок. Ёшкин кот! Всего-то пару недель вместе прожили. Какого черта она так в душу въелась? И где она теперь? В тот день я мотался по всему городу. Нашел в документах рабочих ее прописку, съездил туда. Открыл какой-то обвисший мужик в трениках. С трудом понял, что мне надо. Замотал головой, мол, нет, не живет здесь больше. И сегодня не появлялась. Из комнаты за его спиной выглянула женщина. Я ее узнал. Во-первых, она была похожа на королеву. Точнее, королева на нее. Во-вторых, я ее видел всего пару раз и лет 7-8 назад. Но видел вместе с лесником. Кивнул ей, но она меня, похоже, не узнала. Да и неудивительно. В общем, там королева тоже не обнаружилась. Такое ощущение, словно ее семья вообще ничего о ней не знала. Грязь, чад, детский ор напрягали, и я быстро попрощался. Следом обзвонил всех знакомых с мототусовки. Нашел девчонку, с которой она дружила, Аньку Мимозу. Но она тоже не знала, где королева. Дескать, уже пару недель у нее не появлялась. Ну да, те пару недель она жила у меня. В общем, королева пропала, как канувший в воду камень.